Глава 23. У Йорса Вольцка состоялся довольно забавный разговор с пьяной дамочкой, которую к нему прислали с вахты. Вольцк был профессиональным военным, чья карьера уже близилась к концу, и ему хотелось как можно спокойнее провести остаток дней в армии и затем с достоинством удалиться на заслуженный отдых. Позавчера он получил головомойку лично от полковника Чанга за то, что слишком тщательно отфильтровал донесения, которые должны были ложиться к ней на стол. Значит, полковнику хотелось самой копаться во всем этом дерьме. Прекрасно. Вот пусть она сама и занимается, этой пьяной особой, с ее бреднями о каком-то чудовище. Тем более, что уже поздно, и полковник наверняка будет не прочь пораньше отправиться на боковую после бессонной предыдущей ночи. Полковник Чанг была у себя в кабинете, когда ей позвонила Джин Повит. Луиза как раз разбирала служебные бумаги с помощью старика Стрэнда, который внезапно прервал нескончаемый поток сводок и донесений. Вместо них на дисплее возникло изображение какой-то взлохмаченной дамы, по-видимому, слегка нетрезвой. Она бормотала что-то невнятное по поводу каких-то инопланетных биоформ. Луиза еще раз изучила видеозапись. Мгновенный анализ Стрэнда свидетельствовал в пользу того, что женщина, по всей видимости, говорила правду или, по крайней мере, была страстно убеждена в правоте своих слов. В противном случае это было не более чем бред шизофреника. «Чудовище с планеты Саскэч!» «Да, сэр, Стрэнд располагает подробностями, если они вас заинтересуют». «Спасибо, Джин. По-моему, это рис. Сначала надо отправить к психиатру. А когда она протрезвеет, мы поговорим с ней снова. Договорились?» «Да, сэр», — ответила Повит и отключила связь. Луиза Чанг осталась наедине со странными словами, оставшимися гореть на экране. «Чудовище Саскоча!» «И какой информацией мы располагаем о нем?» — пробормотала она. «В энциклопедии имеется несколько описаний с ключевым словом «Саскоч», — доложил Стрэнд своим приятным мужским голосом. Закусив от нетерпения губу, Луиза дала команду поочередно вывести на экран информацию о каждом из них. Поначалу появилось изображение странного, похожего на омара существа. Подпись под ним гласила «Саскачский булмунг», а далее следовало краткое описание. Луиза равнодушно прочла текст. «Каталог Дюпров – аборигенная разумная форма планеты Саскач, входящий в число миров человеческой колонизации в эру, последовавшей за войной Звездного Молота. Булмунки – редчайшая из известных нам разумных форм. Первоначальная популяция была довольно малочисленной по причине оледенения. Факт их принадлежности к разумным формам оставался неразгаданным до событий, положивших конец человеческой колонизации планеты Саскоч. От единственного представителя вида, спасшегося после этой катастрофы и оплодотворенного к моменту бегства, произошла небольшая колония булмунков, поселившаяся на планете Новосибирск. Для изучения булмунка был создан Новосибирский институт экстрасенсорных исследований, так как данный вид считается единственной разумной биоформой галактики, обладающей даром телепатии. На экране возникли изображения гигантских ракообразных. Чанг нахмурила брови. «Не то! Мне нужно что-то другое!» Изображение на экране сменилось. Теперь взор Луизы предстали мертвые чудовища, которых сняли с лайнера Грейслин. Они, скорее, походили на грязных, мертвых змей или червей, если не считать щупалец, ответвляющихся в разные стороны от туловища. «Ванг-Оор-Микуол, паразитирующая биоформа», — гласил заголовок. Луиза стала читать. «Древняя биоформа, паразитирующая на других живых существах, обладает гиперактивной нервной системой, способной изменять облик и форму своих жертв, имеет поразительную способность к ведению боевых действий». Далее было написано что-то еще под заголовками «Звездный молот», «Лаш-33» и «Саскоч». Чанг припомнила кое-что из этого материала. Как и все офицеры ИТА, она прошла спецкурс по Саскочу. Все это имело непосредственное отношение 115-й директиве, а любая информация, подпадающая под эту директиву, считалась сообщением, первоочередной важности, даже если она, на первый взгляд, противоречила здравому смыслу. Эта биоформа уничтожила целые миры. В древности она враждовала с создателями звездного молота. Луиза Чанг почувствовала, как у нее по телу пробежала дрожь. Если это действительно так, то ей стоит удивиться собственному везению. Неужели этот шанс выпал именно ей? Из нижнего ящика стола Луиза вытащила потайную бутылку. Это была граппа из Лупиака, 90-градусной крепости, выдержанная в течение 10 лет в дубовых бочках. Бросив на дверь полный раскаяния взгляд, она сделала глоток прямо из горлышка. Граппа имела мягкий вкус и пошла легко. Еще мгновение, и у Луизы отлегло от сердца. Она попыталась отключиться от только что увиденных ею на экране чудовищ Саскоча и сосредоточиться на других неотложных задачах. Качестера следует отправить под арест вместе с 2 сержантами из бухгалтерии, хотя система Теклиш пока не обнаружила очевидной связи между ними и взрывом, уничтожившим компьютерный зал базы. Луизе предстояло отыскать неопровержимые улики, иначе эта компания сможет обвинить ее в необоснованности судебного разбирательства в ИТА. Нетрудно представить, какой скандал может разразиться из-за этого, и тогда ей уж точно не сносить головы. Центральное командование и без того было не в состоянии держать ситуацию под контролем. Чанг понимала, что ее карьера висит на волоске. Если ее снимут с поста, то на будущем можно поставить крест. Оказаться так легко выбитой из седла интриганом подчиненным. Нет, проиграть Качестеру было бы просто позором. А между тем, капитан Блейк снова куда-то запропастился, захватив с собой еще утром целый патрульный взвод орбитального десанта. И ни слова объяснения, ни просьбы получить разрешение на операцию. Орбитальный десант из 12 человек, ведь это обойдется не менее чем в 250 000 кредитных купонов. Луиза тяжело вздохнула. Вскоре появилась Джин Повит с уникальным только ей свойственным выражением лица. Она исчезла. Та женщина, что пришла с этой жуткой историей. Ее нет. Как нет? Что вы имеете в виду? Вы хотите сказать, что ей вот так запросто разрешили уйти? У Повит был растерянный вид. Но ведь у них не было никаких распоряжений задержать ее. Вольцк прислал ее сюда, однако он не сказал часовым, чтобы те стерегли ее. Этого еще не хватало. Ладно, давайте посмотрим, нет ли каких новостей. Стрэнд загудел и выдал новый блок информации. Высчитана вероятность, равная 80%, указывающая на достоверность рассказа, прошептал компьютер. Ну, спасибо, сержант Вольцк. Это не иначе, как маленькая месть за вчерашнее. Все говорит о том, что, занимая этот пост, довольно опасно терять самоконтроль и выходить из себя. Повит не сдержала улыбки. Прямо в точку, полковник. Вы попали прямо в точку. Что ж, тогда нам надо вернуть эту женщину. Мы имеем дело со 115-й директивой. Все остальное можно временно отложить. К тому же мне надо поставить в известность центральное командование. Может быть, это уже подпадает под юрисдикцию объединенного штаба. У Повит от удивления вытянулось лицо. Мы отдадим распоряжение о розыске и задержании этой женщины. Соедините меня с шефом полиции Хавкой. Мне нужен активный розыск. Мы должны непременно выйти на ее след, даже если нам для этого придется перевернуть все отели до Ази Даяна. Может она улизнуть отсюда сегодня ночью? Проверьте аэропорты. В полночь есть рейс на Люк. Да-да, конечно. Это был тот рейс, о котором ей прожужжал уши Хобстер. Добраться до Люка, а оттуда рукой подать до Фронтаны или Куадрей Карасити. Мне нужен взвод в аэропорт. Мы не можем позволить этой женщине еще раз ускользнуть от нас. Кроме того, надо оповестить дорожную полицию, чтобы они перекрыли дороги. На связи шеф полиции Хавка. Повит соединила Луизу прямо с его кабинетом. И теперь та имела возможность лицезреть узкоглазое, пухлое лицо главнокомандующего чина. До сих пор Луизе не представлялось случая вступить с ним в тесный контакт. Хавка был в добрых отношениях с местной олигархией и уже достаточно много лет. Луиза знала и то, что он является вдохновителем комитета по спасению общества и сотни несчастных, заподозренных в сочувствии к либераторам, стали жертвами его кровавой расправы. Переведя дух, Луиза высказала предположение, что, по всей видимости, они столкнулись с проблемой, подпадающей под действие директивы 115. «Директива 115!» — выкрикнул Хавка смехотворно тоненьким голосом, который вовсе не вязался с его внушительной внешностью. «Это обоснование чрезвычайного положения, не так ли? Связанное с какими-то чуждыми биоформами!» Чанг включила на экране изображение Каролины Рис. Волосы женщины были растрепаны, глаза горели безумным блеском. «Что-то в этом роде. Мне не хотелось бы приносить дурные известия, но нас оповестили первыми. Я не знаю, почему. Как бы то ни было, нам надо отыскать эту женщину и все выяснить. И следует поторопиться. Быть может, мы ничего и не обнаружим. Но если это сообщение хотя бы частично соответствует действительности, мы не имеем права терять время». Хавка кивнул, ворча что-то себе под нос. «Значит, вам нужны кордоны на дорогах, плюс еще 50 полицейских. Что еще?» «Мне нужно гораздо больше, чем ваши 50 полицейских, шеф. Мне надо полностью заблокировать все выезды из города, и как можно скорее. Это задача номер один. Вы слышите? Номер один!» «Номер один! Полковник, вам что? Надо, чтобы мы отдали вам всех наших полицейских? А на какой срок? Что я скажу налогоплательщикам? Пусть они сами защищают себя от воров и либераторов, пока вы загробастали наших ребят. Давайте, подскажите старику, что мне на это ответить?» «Директива 115, шеф. Можете сами проверить. Это в дополнениях к кодексу ИТА. Вексель подписался под этими соглашениями. Вы обязаны признать первоочередность решения этой задачи». «Должен, обязан. Хватит распоряжаться, полковник. Я что, у вас подчинение?» «Да я не собираюсь выслушивать весь этот ваш вздор». «Шеф, давайте не будем ссориться. Поймите, я связана по рукам и ногам. Положение директивы 115 сформулированы так, что в подобной ситуации невозможно действовать как-то иначе». «Послушайте, какое мне дело до ваших директив? Вы не смеете распоряжаться полицейскими силами, пока ими командую я». «Но вы хотя бы выставьте посты на дорогах. Мне необходимо найти эту женщину, и по возможности уже к вечеру». «Вы хотите устроить облаву в моем городе? И как же, позвольте поинтересоваться? Вывести на улицы ударные части ИТА в полном боевом снаряжении? Вы что, с ума сошли? Да самый задрипанный либератор из этой вшивой стаи примчится сюда, чтобы только прихлопнуть кого-нибудь из ваших ребят и завладеть его снаряжением. Да мне, вам на защиту, придется прислать народное ополчение!» Луиза потерла виски. Склонить Хавку к сотрудничеству можно было только умелой дипломатией. О, если бы только не была она так измучена этой бессмысленной борьбой с любителем ставить ей палки в колеса. «Шеф, если вы откажетесь выполнить мои требования, я буду просто вынуждена обратиться в центральное командование, чтобы там завели на вас дело. Я обещаю, что не далее, как через год, вы, к своему удивлению, предстанете перед судом ИТА. Я бы не хотела этого, поверьте. Мне всего лишь надо отыскать эту женщину, и мне необходима ваша помощь. Если я сочту нужным, я пойду на это и позже, когда вы уже будете под арестом. Я официально заявляю вам, что полиция Дуази Даяна будет в моем распоряжении, и мы прочешем весь город, лишь бы отыскать эту женщину. Поверьте, это жизненно важно для всех нас, иначе мы с вами в конце концов бесславно закончим свою карьеру судом ИТА. И тогда мы вместе с вами проведем в какой-нибудь захолустной тюрьме не один год. Вам понятно? С ИТА вам тягаться никак не по силам. Неужели вам и впрямь хочется протрубить 20 лет где-нибудь среди голых скал? К тому же, если тревога окажется безосновательной, влетит мне, а не вам!» Лицо Хавки приобрело несчастное выражение. Он шумно вздохнул. «Послушайте, мне надо проверить эту вашу директиву, или как там ее?» «115-я, черт возьми! Прекрасно!» Повит соединила кабинет Луизы с новым абонентом. «Вас спрашивает капитан Блейк, сэр. Откуда-то издалека. Звонок прошел через спутниковую связь». Собрав все свое самообладание, Луиза подавила невольный порыв раскричаться прямо в трубку. «Где же вы, капитан Блейк?» — сумела она произнести довольно спокойно. Блейк выглядел осунувшимся и озабоченным. Он стоял среди развалин дома, держа в руках дочисто обглоданную человеческую голень. «Я нахожусь в горах Руинард. До нас дошел слух о непостижимом, о зверском убийстве, и у меня есть все основания предполагать, что здесь пахнет директивой 115». Луиза почувствовала, как глаза у нее полезли на лоб, и от волнения перехватило дыхание. «Что произошло?» «Здесь буйствует какое-то невиданное существо. Местный аристократ, некто граф Карвур, содержал эту тварь у себя в коровнике. Но она умудрилась удрать, и за 2 дня убила уже несколько человек. Сегодня также поступили от родственников заявления о пропаже еще нескольких человек». «А что за существо?» — спросила Луиза с волнением. «Двуногая, со щупальцами. У него из головы растут какие-то штуки, похожие на цветы. Оно буквально закалывает людей кончиками щупалец». «Прекрасно! Это то, что нам нужно! Есть у вас что-нибудь еще?» «Да, эта тварь подобрала оружие и затеяла стрельбу. Это случилось после того, как в нее выстрелили из этого самого ружья». «Нет, нет, быть этого не может!» «Там была еще одна жертва, которая превратилась в насекомое или что-то в этом роде. Крестьяне говорят, будто человек этот покрылся вроде как скорлупой, и они потом сожгли его. Лицо у него было человечье, а вот тело совсем как у насекомого. Народ здесь темный, верит в колдунов и всякую нечисть. И вскоре того и гляди, у них начнутся стычки по этому поводу. Эта вся деревня может перерезать друг другу глотки». «Что ж, теперь мне все ясно». «Директива 115», — отчеканил Блейк. «Надо же случиться такому. Что ж, мы уже подняли по тревоге местную полицию. Здесь сбежала одна особа, которая как раз пыталась рассказать нам что-то о тех событиях». Этого Блейк не ожидал, он даже поджал губы. «А что же нам ждать дальше?» — буркнул он. «Здесь решительно происходит что-то неладное. На одной ферме мы обнаружили труп мужчины с оторванными конечностями. Здесь разбросаны обглоданные человеческие и собачьи кости. Все забрызганы кровью. Необходимо срочно прислать сюда медэкспертов». Чанг облизывала губы, чувствуя необыкновенное волнение. Да, это действительно была директива 115. Луизе давно уже не терпелось ринуться в бой. Но такого она и представить себе не могла. Если все действительно так, то ведь заселенная человеческой расой старушка-вселенная оказалась на волоске от гибели, и спасение ее зависело только от того, сумеет ли она, Луиза Чанг, выполнить поставленную перед ней задачу. «Полковник! Вы слышите меня? Полковник!» Луиза очнулась от своих мыслей. «Да, капитан, послушайте, продолжайте патрулирование, но будьте осторожны. Я бы не хотела, чтобы вы своими действиями случайно растревожили эту тварь. Нам надо лишь обнаружить ее и перекрыть ей все выходы. Я позабочусь, чтобы вам прислали подкрепление и поддержали вас как можно скорее с воздуха. Вы меня поняли?» «Да, сэр, полковник Чанг». «Если вы что-нибудь обнаружите, то известите меня об этом по возможности. По возможности пришлите видеозаписи». «Слушаю, сэр». И Блейк пропал с экрана. Луиза глубоко вздохнула, а затем выпрямилась. На сегодня никакого отдыха, и не исключено, что не только на сегодня, а теперь надолго. Луиза вызвала повит. «Где эта чертова баба? Срочно найдите мне ее!» На экране снова появилась физиономия Хавки. Он был готов метать громы и молнии. «Ладно, похоже на то, что вы правы со своей директивой. Но если что не так, то вас ждут крупные неприятности. Запомните, если же все так, как оно есть, то нам придется спасать из дерьма всю эту планету. Согласны?» «Согласна». Глава 24. По замыслу Рины, они должны были совершить побег завтра вечером. Это означало, что им придется уходить едва заметными горными тропами через хребет Пико, причем до ближайшей деревушки было никак не меньше 50 километров. Они успели неплохо изучить местность между рекой Климати и гребнем Пико и рассчитывали, что к рассвету уже пройдут перевал, так что ни Ларшель, ни кто-либо другой вряд ли осмелится преследовать их. Проснувшись на рассвете, они оделись и двинулись из леса к каньону. И вдруг произошло нечто, что перекроило все их планы, будто вселенная в насмешку предложила им потянуть жребий. Они были уже у входа в каньон, и до них уже доносился запах жарившихся на огне у пещеры овсяных лепешек, когда вдруг откуда-то издалека послышался какой-то звук. Сначала он был едва различим, однако вскоре стало ясно, что где-то на малой скорости, пофыркивая мотором, движется АТВ. Заслышав звук, из пещеры вышли и другие люди. Ларшель сделал знак рукой, чтобы все замолчали. Откуда-то с юга донеслось урчание мотора. «Кто-то катит к нам прямо с гор!» — воскликнул Гугин. «Брехня, там же никто не живет!» «Ну тогда сам послушай, дубина! Тебе же говорят, звук доносится с юга!» «Это кто здесь, дубина?» «Кто же, кроме тебя? А теперь заткнись и слушай!» «Что-то здесь не так!» — пробурчал Ларшель, и взгляд его на мгновение задержался на Рине. «Ну-ка всем в руки оружие! Мы можем устроить засаду! Вон, за той отвесной скалой!» Бандиты осторожно двинулись вперед и скоро уже карабкались по склону над пещерой, к тому месту, где обломок скалы нависал над узкой тропкой, что шла по дну каньона. Взгляд, брошенный на юг, подтвердил, что слух их не подвел. К ним действительно приближался какой-то допотопный АТВ, с трудом пробираясь по каменистому склону. Вскоре всем стало ясно, что этот АТВ проделал нелегкий путь. Его мотор печально завывал, а это значило, что топливные элементы были на исходе. Бандиты приготовились к нападению. Не успели они спрятаться за скалой, как мастер боя, который ехал на АТВ вместе со вторичной формой, сделал для себя вывод, что узкий проход, пролегавший по дну горной теснины, с двух сторон зажат скалами, которые представляли собой отличное место для засады. Хотя, собственно, нападение ждать было неоткуда. На протяжении нескольких дней ему не встречались формы носителей с того самого момента, когда он научился управлять стареньким АТВ бедняги Бенюила. Мастер боя повел машину на север, подальше от дорог, прямо в непролазную глухомань. Затем путь ему преградили горы, какие-то заброшенные долины, целые поля камней и, наконец, ледники. Преодолев все преграды, он покатил дальше. И вот теперь АТВ спускался с гор. Пули вдребезги разнесли ветровое стекло и рикошетом запрыгали по склону. Мастер боя резко развернул машину вправо и рывком сбросил ее с дороги в густые заросли пожухлой растительности. АТВ с грохотом перевернулся, раздался скрежет. Пули смертоносным веером продолжали решетить кустарник. Две из них попали во вторичную форму. Из ран в ее боку заструилась необходимая для нормальной жизнедеятельности жидкость. Мастер боя помог форме выбраться из машины, и они вдвоем начали отступление, двигаясь через заросли чахлого кустарника, пока, наконец, не вышли к ущелью, усыпанному булыжником, сквозь который кое-где пробивались редкие побеги. Далее простиралось пространство, усеянное голым песчаником. Раны не позволяли вторичной форме принимать участие в наступательных действиях, однако мастер боя вручил ей оружие на тот случай, если придется прикрывать тылы. Они продолжили двигаться среди зарослей в поисках тропинки. Через несколько минут они засекли нападавших. Одетые в рваную зеленую униформу, вооруженные двуногие, двигались в их сторону. Мастер боя стал карабкаться вверх по склону каньона, преодолевая неровности и канавы. Поднявшись выше своих преследователей, он выбрал удобное место для наблюдения за двуногими, обступившими со всех сторон его перевернувшуюся машину. Двуногие оглядывались по сторонам, держа при этом оружие на изготовку, однако цель их поисков осталась невидимой. Мастер боя отбежал слишком далеко, чтобы его можно было разглядеть невооруженным глазом. Сам же он, напротив, мог без труда разобрать даже буквы на запасных магазинах автоматов, пристегнутых к их поясам. Даже с расстояния в 1000 метров он был в состоянии различить цвет их глаз. Он мог также определить и то, что в качестве оружия двуногие пользовались нарезными баллистическими стволами. Мастеру боя уже был известен этот вид вооружения. Затем вперед двинулись разведчики, прокрадываясь сквозь заросли по следам мастера боя и вторичной формы, до того самого места, где те свернули в сторону и начали подъем вверх по склону. Остальные принялись вытягивать АТВ из зарослей. Мастер боя снова двинулся вперед, обогнув высокий выступ над каньоном, и вскарабкался выше, чтобы оказаться вне поля зрения обступивших АТВ двуногих. Откуда они появились? Сколько всего их здесь? Вопросы были весьма насущными. Вторичная форма начала отставать, ее раны были достаточно серьезными. Для восстановления силы заживления ран ей был необходим отдых. Мастер боя огляделся по сторонам. Прямо перед ними на небольшой высоте виднелась пещера. Склон представлял собой сплошной песчаник, изъеденный эрозией. В эту пещеру и пришлось отправить вторичную форму, а сам он занялся делом. Прежде всего, ему пришлось пройти обратно, по следу вторичной формы, на ходу уничтожая все улики. Затем, подняв вверх ружье, мастер боя прошел немного вперед, прячась за спинами двуногих. Он миновал место засады и спустился в небольшую долину. С одной стороны от нее отходил защищенный каньон, каменный карман, образовавшийся в стене песчаника позади преграды из более твердой скальной породы. Внутри самого каньона мастер боя заметил какое-то движение. Он снова поднялся выше, чтобы разглядеть, что там происходит. Здесь приходилось соблюдать особые предосторожности, чтобы не попасться на глаза двуногим, поскольку с одной стороны у входа в каньон был установлен их сторожевой пост. Мастер боя занял позицию внутри скальной расщелины. Поблизости находилось гнездо диких пчел, которые воинственно отреагировали на вторжение незваного гостя. Однако тот не только не ответил на их укусы, но и не предпринял никаких враждебных действий по отношению к их гнезду. Вскоре пчелы оставили это напрасное занятие и занялись своим обычным делом. На пчел мастер боя не обращал никакого внимания, а вот вторичная форма болезненно дергалась при каждом укусе, когда в нее в очередной раз вонзалось острое жало. Однако, как только началась аллергическая реакция, мастер боя поспешил ее снять. Для боевых операций ему в любую минуту могла потребоваться форма-носитель. Вернулись те двуногие, которые вытягивали АТВ из зарослей. Вот и сейчас они катили его вперед. Навстречу им из пещеры вышли другие и обступили машину со всех сторон. Некоторые принялись разбирать ее на части. Вытащив топливные элементы, они стали их рассматривать. С чрезвычайной осторожностью мастер боя начал снова отступать вверх по склону позади каньона и, наконец, вернулся в узкую пещеру, где пряталась вторичная форма. Здесь все было спокойно. Вторичная форма успела заживить раны и принялась за восстановление внутренних органов. Однако обе формы-носители были голодны, и им требовалась пища. Мастер боя вышел в заросли на поиски пищи и вскоре обнаружил кролика, которого догнал и убил. Он отдал его вторичной форме, а сам продолжил охоту, пока не наткнулся на парочку ящериц. Он мигом разделался с ними, содрал кожу и целиком проглотил. Кроме того, мастер боя попробовал несколько дикорастущих трав. Многие из них содержали ядовитые алкалоиды, однако мастер смог отыскать среди них и некоторые пригодные для употребления растения. Трапеза очень быстро восстановила иссякающие силы мастера боя. Вместе со следовавшей за ним по пятам вторичной формой, он начал спуск вниз по каньону, где лагерем расположились двуногие. Глава 25. Наконец им удалось найти ее в небольшом городке в Северном Триасе. Это был незамысловатый, без особых претензий домик с приусадебным участком площадью в 2 акра. Когда Каролина вышла открыть дверь, на первый взгляд могло показаться, что ее удивляет проявленное к ней особое внимание. Над домом угрожающе завис, ревя моторами, боевой вертолет «Акула», а вдоль улицы выстроилась целая кавалькада полицейских машин. Хозяйка дома была босиком, в простеньком голубом платье. На столе стояла открытая бутылка вина. До этого Каролина что-то писала. Янтарными буквами мерцал экран компьютера. Чанг решительно шагнула внутрь и посмотрела Каролине прямо в глаза. Немного помедлив, та произнесла: «Ну что ж, чему быть, того не миновать. Вот вы меня и нашли. Послушайте, дорогая, последние двое суток на вас был объявлен всепланетарный розыск». Каролину, казалось, завораживали серебряные звезды на лацкане Луизы. «Мне кажется, вам лучше пройти в дом», — проговорила она после почти минутной паузы. Чанг воспользовалась ее приглашением. Все это время команда операторов вела съемку для центрального командования. Все должно было тщательно регистрироваться. «Я же пыталась вам все объяснить», — сказала Каролина. «Почему вы сбежали?» — задала вопрос Луиза. Каролина Рис пожала плечами. Ей казалось, что речь идет вовсе не о ней, а о ком-то другом, чьем-то дальнем родственнике. «А разве это так важно?» Луизу эта женщина явно раздражала, но после этих ее слов она просто рассвирепела. «Да, черт возьми!» — прорычала она, силой стукнув кулаком по столу. Бутылка подпрыгнула и скатилась на пол, но не разбилась. «Представьте себе, это важно! На карту поставлены миллионы человеческих жизней! Может быть, даже миллиарды!» В глазах Каролины блеснула тупая злоба. «А в моей жизни, выходит, ничего не поставлено на карту, ведь я в этом дерьме увязла по уши!» Чанг стиснула зубы, стараясь успокоиться. «Верно! Черт побери! Ваша забота об остальном человечестве будет принята судом, как смягчающее вино обстоятельство!» В ее голосе звучали ледяные нотки. Рис вся вспыхнула и неуклюже пожала плечами. «Но я пыталась! Я честно пыталась! Да, меня не назовешь храбрецом! Я самая обыкновенная женщина! Одной мне с этим не справиться! Как бы там ни было, я вас предупреждала! Я приходила к вам, но мне не поверили! Там решили, что я рехнулась! И вы сбежали! Я не могла вернуться назад, вернуться туда! Я знала, что вы будете разыскивать меня, а это было выше моих сил! Но вы все равно сбежали! Но вы же знали! Вы знали!» Чанг выпрямилась. Команда охранников, сжимая в руках оружие, не проявляла никаких эмоций. «Но мы до сих пор не нашли эту чертову тварь! Она может находиться где угодно!» Каролина подняла глаза. В них теплилась искра надежды. «Так, может быть, она не так уж и опасна?» «Опасна! И даже очень! Просто она где-то прячется! Но мы не знаем, почему и где!» «Значит, ваши поиски пока остались безуспешными!» Терпение Луизы было на пределе. Они и так потеряли несколько дней, разыскивая эту безмозглую идиотку. «Арестовать ее!» — приказала она. «Доставить на базу, полковник?» «Нет, в Карасити. И не в аэропорт, а на крышу консульства. Мы доставим ее в штаб-квартиру центрального командования. Как только у нас будут готовы результаты психиатрической экспертизы!» Из долины Банбери они вылетели на северо-восток на борту акулы, этого грохочущего бронированного колосса, буквально нашпигованного боевой техникой. Чанг на время отказалась от своей старушки Скуа, так как ей нужна была скорость и возможность вести наступательные операции, а акула как раз обладала обоими этими качествами. В воздухе Чанг вызвала на связь Рачеша Прадиша, главного детектива полицейского управления Каудрей Карасити. Рачеш с места в карьер принялся выяснять отношения. «Полковник Чанг, я полагаю, что в ваших руках сейчас находится наша добыча», — начал было он. «Хочу внести поправку», — отрезала Луиза. «Арестованная находится под юрисдикцией ИТА и в настоящий момент направляется туда для дачи показаний». «Прошу прощения, полковник, но вы перевозите некую Рис, Каролину Сюзанну, биологический возраст 36 лет, уроженку Северного Триаса». «Все правильно. В таком случае я обязан поставить вас в известность, что она разыскивается для допроса по делу об убийстве в Каудрейском университете. Мне известно о вашем расследовании, и уверяю, вам будет предоставлена возможность допросить ее, но через несколько месяцев мы отправляем ее на базу центрального командования, как только проведем психиатрическое обследование и идентифицируем ее личность. Но вы не имеете права увозить ее с векселя. Какого черта вы там задумали, полковник? Она разыскивается по делу об убийстве. Это директива 115, мистер Прадыш. Местная юрисдикция отходит на второй план. Послушайте, не надо меня держать за идиота. Ваши сказки, возможно, еще и могут убедить олухов в этом вашем паршивом дуазе. Но здесь такие штучки не проходят. Вы поняли меня, полковник? Луиза упрямо тряхнула головой. Думаю, что нет, мистер Прадыш. Не я сочиняю правила. Почему бы вам самому не ознакомиться с директивой? Насколько мне известно, вам был послан экземпляр. Та самая писанина о каких-то там чужих инопланетных биоформах? Да вы, наверное, просто свихнулись. Если вы на самом деле думаете, что мы закроем серьезное дело из-за каких-то там капустных листьев, прилетевших из космоса, значит, у вас и впрямь не все дома. Какие еще капустные листья? Что вы в этом понимаете? Вырвалось у Луизы. Что бы там ни было, мне наплевать. Вы не имеете права уводить из-под носа лицо, подозреваемое в убийстве. Это моя подследственная. Понятно вам? Уж не хотите ли вы сказать, шеф, что когда я приземлюсь на крышу консульства, вы откроете по мне огонь? Я абсолютно ничего не исключаю. Шеф, я нахожусь на борту боевого вертолета класса «Акула». Вы имеете хотя бы отдаленное представление о том, что от вас останется, если вы затеете всю эту возню? Мы не так уж беспомощны, как вам это может показаться. Да, но вам придется защищать огромный город. Если вы решите устроить перестрелку с акулой прямо над городом, боюсь, что от него мало что останется. А когда очередь дойдет до вас, то вам придется лет этак на 200 перебраться в тюремную камеру ИТА. Директива 115, не забывайте. Мне предписывается немедленно доставить эту женщину к адмиралу Хельдхайму на борт императрицы Ву. Так что вы пока не лезьте в это дело. Вам представится возможность допросить ее позже. Я могу перехватить вас и на земле, — пробурчал Прадыш. А я сброшу хорошенький заряд на космопорт, и вы устанете пересчитывать жертвы. Если вы этого добиваетесь, то, пожалуйста, совершайте ваши глупости. Черт, но вас же никто не уполномачивал заваривать всю эту кашу. Расхлебывать ее придется нам. Ладно, Прадыш. «Коли вы не можете разобраться в содержании директивы, давайте, идите напролом, попытайтесь остановить меня, и если окажетесь правы вы, а не я, то вас все равно попрут с вашего поста за напрасные человеческие жертвы. Как ни крути, вы все равно окажетесь в проигрыше, но вы можете набрать себе очки, если не будете лезть не в свое дело». Надувшись, Прадыш на минуту задумался, потом тяжело вздохнул. «Значит, это ваша треклятая та! Намерена вертеть нами, как ему вздумается? Черт возьми! Я протестую! От всей души протестую!» «Это ваше право!» — отозвалась Луиза. «Протестует все полицейское управление города в полном составе! Я обращусь в вышестоящие инстанции!» «Поступайте, как вы считаете нужным, шеф! Но только оставьте мою акулу в покое! Идет!» С этими словами Луиза отключила связь. Акула по-прежнему держала курс на северное побережье. Чем ближе они подлетали к городу, тем чаще им стали попадаться на глаза признаки массовой паники. Все дороги, ведущие в космопорт, были плотно забиты транспортом, а в самом космопорте выстроились бесчетные цепочки очередей. Они устремились в центр города и сели на крышу консульства. Вертолеты типа «Акула» были редкими гостями на этой посадочной площадке. Рядом с припаркованным по соседству гражданским вертолетом бронированная махина полковника Чанг напоминала стрекозу, попавшую в компанию бабочек. Приказ об исполнении директивы 115 поставил персонал ИТА в экстремальные условия. Здание консульства было окружено предохранительными экранами. На него было уже совершено несколько нападений. Рядом со зданием взорвался автомобиль. В результате этой террористической атаки вылетели стекла из окружающих высотных зданий, а само здание представительства ИТА было оборудовано специальными пуленепробиваемыми прозрачными керамическими стеклами. А вот окружающие представительства кварталы выглядели так, будто подверглись артобстрелу. Каролину спешно отвели вниз для проведения психиатрической экспертизы. Чанг тем временем направилась на 12-й этаж, в помещение, временно превращенное в штаб. В кабинете Луиза застала занятую работой Джин Повит и представителей консульства Венга и Пальца. Первым заговорил Чан По Венг. «Мы тут столкнулись с проблемой. Полиция Карасити настоятельно требует эту рис для проведения допроса по делу об убийстве». «Благодарю вас, Венг, но я уже переговорила об этом с самим Прадышем. Ему известно, что мы сейчас не можем передать ему нашу подопечную». Джин Повит протянула Луизе записку. «Командор Бэнкс сообщает, что не может предоставить вам взлетную площадку». «Только этого еще нам не хватало. Бэнкс опять взялся за старое. Немедленно свяжитесь с центральным командованием. У нас нет времени на пустые разговоры с Хельтхаймом. Мне нужен сам Такаго. Сию же минуту». Хельмут Пальц коротко изложил полковнику последние новости. Чанг не стала долго задерживать на них свое внимание. «Итак, всюду царит паника», — коротко резюмировала она. «Дикая, неуправляемая паника». «Боюсь, что так, полковник». «А этой чертовой твари и след простыл», — в сердцах проговорила Луиза. «Но, сэр, мы получили уже тысячи свидетельств от очевидцев. Иногда ее видели в нескольких разных местах», — возразил Венг. «Один парень из Южного Триаса заявил, будто видел своими собственными глазами, как целый флот пришельцев приземлился на побережье», — добавил Пальц. «А в люке на воздух взлетел целый жилой дом, так как какой-то идиот вбил себе в голову, что там поселилось это чудовище. За последние сутки поступило больше показаний свидетелей о происшествиях, чем произошло убийств за весь последний год», — сказала Повит. «Да уж, мы увязли по уши». «Психика местного населения и без того близка к паранойе, а известие о нависшей угрозе подтолкнуло людей к массовому безумию. Мне страшно подумать, сколько в конце концов будет человеческих жертв», — проговорил Венг. Луизу даже передернуло. «А что, если она ошиблась? Что, если они все ошиблись? И ни о какой директиве 115 не может идти и речи?» «Из-за подобной ошибки Луиза может пойти на дно, как брошенный в воду камень. Для нее все вполне может закончиться пожизненным заключением в одиночной камере». «Нет, лучше об этом не думать». Однако ситуация с каждой минутой становилась все сложнее. Минуты летели, складываясь в часы, а это адское существо как будто сквозь землю провалилось. «Полковник, примерно через 30 секунд с вами на связь выйдет центральное командование», — сообщила Повит. «Прекрасно. Пора еще раз побеседовать с Бэнксом». Глава 26. Бэнкс явно тянул время, не желая выходить на горячую линию. В ожидании связи Луиза проглотила еще одну таблетку энцефалофена, запив ее газированной водой. Энцефалофен немного притуплял чувства и снимал напряжение. Без его помощи Чанг вряд ли смогла оставаться на ногах в течение 2 суток. И уж, конечно же, ей ни за что не удалось бы проговорить с Бэнксом и нескольких минут. «Слушаю вас, полковник!» В глазах Бэнкса горели огоньки нескрываемого гнева, отвращения и ненависти к Луизе. «Позвольте узнать, что это мне здесь передали за сообщение по поводу моих челночных рейсов?» — поинтересовалась Луиза. «Какие еще челночные рейсы? Я ни за что не отдам их в распоряжение наземного командования!» «Вам было приказано зарезервировать для меня площадки. Это распоряжение исходило от центрального командования. Будьте добры выполнять его, и давайте больше не будем возвращаться к этому вопросу!» В ответ на это Бэнкс затряс головой, после чего решил испепелить Луизу взглядом. «Полковник, позвольте кое-что вам заметить. По-моему, вы не представляете себе, какую кашу заварили!» «Зачем же просить разрешения, командор, если вы все равно лезете напролом и говорите все, что взбредет в голову?» «А вы представляете себе то количество жертв, которое повлекла за собой вся эта катавасия?» — гневно продолжил Бэнкс. «Да, жертв много», — согласилась Луиза. «Что и говорить, таблетки энцефалофена действовали безотказно». «И вся по вашей вине, полковник. Вы ответите за все. На вашей совести. Сотни погибших, и эта дикая безумная паника, из-за которой вся жизнь в городе перевернулась вверх дном!» «Послушайте, командор, действует директива 115, вам это ясно? У меня нет другого выбора. Если я допущу ошибку, меня ждет тюремная камера до конца моих дней. Может быть, хоть от этого вам станет немного легче. За все отвечать буду я одна, только я. Ну уж нет, за вами потянут и нас. Я уже несколько раз выходил на связь с адмиралом Хельдхаймом. Кстати, он так же, как и я, сомневается, не затеяли ли вы этот спектакль лишь для того, чтобы поскорее получить повышение по службе. Что? И вы допускаете, что я пойду на такое только для того, чтобы продвинуться по службе? Да вы в своем ли уме? Ведь моей карьере конец в любом случае. Неужели вам это непонятно? И вы смеете думать, что я все это сознательно устроила? Бэнкс напрягся. Луиза легко представила, как он кидается на экран, как сторожевая собака на преступника. Через мгновение ему удалось овладеть собой. Я не знаю, чем вы руководствовались в своих поступках, полковник, но я отказываюсь иметь с вами дело. Я отказываюсь подчиняться распоряжениям человека, в чьем рассудке я сомневаюсь. Луиза сделала знак Джин Повит, и та соединила ее с генералом Тахоту. Командор, на линии генерал Тахоту. Это глубокая связь. Объясните ему, почему я не могу получить в свое распоряжение челночные рейсы. Бэнкс заметно побледнел. «Командор Бэнкс, если не ошибаюсь», — раздался новый голос. «Говорит Тахота, у вас возникли проблемы?» «Абсолютно никаких», — отозвался Бэнкс. «Тогда чем вы объясните этот звонок? Или вам неизвестно, во сколько обходится минута глубокой связи?» «Но разве я вызывал вас на связь, генерал?» «Я в курсе событий, командор, и знаю, зачем ко мне обратилась полковник Чанг. Вы отказались предоставить ей стартовые площадки. Вы снова вынудили ее прибегнуть к поддержке центрального командования. Вам известно, что это влечет за собой колоссальные расходы. К тому же я очень занят. Этот экстренный вызов стоит нам немалых сил и средств». Бэнкс нервно облизал губы. «Сэр, адмирал Хельдхайм весьма озабочен обоснованностью действий полковника Чанг». «Благодарю вас, командор. Я немедленно переговорю об этом с адмиралом. Ему следует понять, что командование флота в данной ситуации обязано подчиниться. И я уверен, он осознает тот факт, что настоящий офицер просто выполняет приказы, независимо от того, что он о них думает. Это директива 115, и я приказываю вам от имени центрального командования оказывать активное содействие полковнику Чанг. Вам все ясно?» Лицо Бэнкса приняло кислое выражение. «Да, сэр, генерал Тахото, но я прошу вас в виде исключения позволить мне выразить формальный протест. По моему мнению, была поднята преждевременная тревога, и я желал бы снять с себя всякую ответственность за возможные последствия». Возникла напряженная пауза. Нарушил ее генерал. «Ваш протест принят во внимание и будет зарегистрирован в журнале центрального командования. А пока возвращайтесь к исполнению служебных обязанностей». Изображение Тахоту исчезло с экрана. «А теперь, командор, прошу вас предоставить мне площадку. Я хотела бы подняться в воздух ровно через час». Бэнкс посмотрел на Луизу так, как будто был готов убить ее на месте. «Да вы просто свихнулись», — пробормотал он. «Чует мое сердце. Сидеть вам до конца ваших дней на каком-нибудь промерзшем астероиде». «Будьте добры, придержите свое мнение при себе», — рявкнула Луиза в ответ. «Сначала дождитесь трибунала». «О, а вот это я вам гарантирую. Можете быть уверены». «Ну, поживем-увидим». «Вы бы лучше молились, чтобы эта ваша тварь где-нибудь объявилась». Луиза распорядилась отключить связь. Как бы то ни было, но в этом он был прав. Им позарез необходимо было выйти на след этого чудовища, иначе ее, Луизы, песенка спета. В имении графа Карвура действительно что-то произошло, и у Луизы в руках находилась эта самая Каролина Рис. Результаты психологического освидетельствования этой особы только подтверждали обоснованность применения директивы 115. К тому же имелись и кое-какие вещественные доказательства, доставленные с места событий. Тот факт, что таинственное существо уже в течение 3 суток не попадалось никому на глаза, никоим образом не противоречит основным положениям директивы. Как было известно, эта чуждая биоформа не отличалась разнообразием поступков, но действовала с поразительной быстротой. Она обычно нападала, не раздумывая, и продолжала убивать направо и налево, пока не обращала человеческую популяцию в беспомощную горстку несчастных перепуганных людей. После этого тварь либо расправлялась с ними, либо трансформировала в себе подобное создание. Именно так разворачивались события на Саскаче и еще в одном более раннем случае, известном истории и повлекшем в предыдущей эре разрушение мира лаавонов, Лаш-3-3. И вот теперь прошло целых 3 дня, и никаких новых следов. Может быть, существо давно мертво? Но боевые корабли ИТА уже вошли в систему, и теперь по гравитационным колодцам опускались на околопланетные орбиты. Считанные часы командование перейдет к адмиралу Хельдхайму. Казалось, что это дело ускользало из рук Луизы навсегда. Если существо так и не будет найдено, то на ее карьере можно ставить крест. Вполне возможно, что она окажется за решеткой вместе с этой Каролиной Рис. Луиза решительно отбросила мрачные мысли и вызвала к себе сержанта Повет. «Что у нас еще, Джин?» — спросила она. «Вам необходимо завизировать приказ относительно Рис. Если нужно, я немедленно выведу его текст на дисплей». «Прекрасно. Тогда уходим отсюда. Нам надо успеть в космопорт на челночный рейс. Акула уже в боевой готовности». Глава 27. Что касается Рэма Кервиллига, то пульс его жизни с радостного возбужденного биения сменился на резкие, сатанистские удары. Самое болезненное воображение не могло сравниться с тем леденящим душу ужасом, что обрушился на него. Вчерашний день начался для Рэма планами и мечтами Рины о светлом будущем. Он наконец понял, какой путь выбрать, уже приготовился стряхнуть со своих стоп прах векселя и отправиться в дальнее странствие. А вот сегодня Рэм, голый и весь покрытый синяками и ссадинами, подобно животному, загнан в грубо сколоченную клетку, где его с оружием в руках охраняет нечто. Это нечто, Рэм даже боялся бросить в его сторону взгляд, являл собой дьявола во плоти. У него было человеческое лицо, однако плотно натянутая на черепе и челюстях кожа придавала ему жутковатый, нечеловеческий облик. С подбородка свисала бородка из скользких зеленых полипов, а из глазниц торчали и медленно колыхались какие-то оранжевые отростки, похожие на цветы. Казалось, будто ожил и материализовался какой-то демон из местного древнего культа Вуду. Поначалу тварей было, скорее всего, 2, однако это прояснилось позднее, но в тот момент, когда они напали на пещеру, Рэму показалось, что их был целый легион. И все потому, что они передвигались будто на крыльях. Хуже всего было то, что они упустили беглецов и не смогли обнаружить их убежище до наступления темноты. Люди утешали себя тем, что в темноте беглецы не уйдут слишком далеко, и их без труда можно будет отыскать на следующий день, и тогда уже рассчитаться за все. А ночью, набив свои утробы сытной банановой кашей и мясом дикого осла, все расслабились, никак не ожидая, что эти твари нападут на них. Ни один из дозорных не подал сигнала тревоги. Они либо ничего не заметили, либо были молниеносно убиты. Похожие на саму смерть существа прыгнули в круг сидевших возле костра людей. Раздался треск ружейных выстрелов. В первую очередь были убиты те, у кого в руках было огнестрельное оружие. Другие пали замертво или были сильно покалечены омерзительной тварью, чьи, похожие на хлысты щупальца, наносили разящие удары направо и налево. Шансов на спасение практически ни у кого не оставалось. Чудовище двигалось с такой поразительной быстротой, что невозможно было уследить за их передвижением. Кроме того, они обладали нечеловеческой силой. В неравном бою пали все мужчины, за исключением Рэма, Ларшеля Дево и Гугина Щупита, которые спаслись только потому, что были пьяны и едва могли стоять на ногах. После этого всех оставшихся в живых людей втолкнули в загон для коз. Козы были отпущены на волю и, бросив благодарный взгляд на пришельцев, кинулись на утек. Рина была так напугана, что на некоторое время потеряла способность мыслить. Выхода из этого кошмара, похоже, не было, но Рине казалось, что она еще слишком молода, чтобы встретить свою смерть. По поводу Гугена Щупита Рэм и Ларшель не питали никаких иллюзий. В его животе зияла огромная рана, а обе руки были истерзаны в клочья, поскольку Гуген попытался вступить с тварью в рукопашную, когда та ворвалась в пещеру. На его теле запеклась корка из крови и грязи. Дышать он мог с огромным трудом и за долгие часы не произнес ни слова. Рэм не сомневался, что скоро приступ перитонита поможет Гугену отправиться на тот свет. К Рэму приблизился Ларшель и в который уже раз прошептал: «Гуген уже не жилец, вряд ли он оклемается!» Рэм не удостоил его ответом. Глаза Гугена были закрыты. Ларшель облизал губы, присел и сжался в комок, обняв себя за плечи огромными ручищами и бросая взгляды на стоявшее около клетки чудовище. Оно скоро выберет себе новую жертву, и всем было ясно, что ее будет ждать страшная, мучительная смерть. Трех женщин и четверых детей твари загнали в соседнюю пещеру, из которой вскоре стали доноситься душераздирающие вопли. Очень скоро все стихло, однако назад в клетку никто из них не вернулся. Рэм молился Богу, чтобы его миновал этот страшный жребий. В клетке оставались еще один ребенок и три женщины. Рэм снова украдкой бросил взгляд на Рину, но та как будто окаменела. Она отказалась даже говорить с ним. Они все время силились найти выход на волю. Что ж, Рэм мог ей кое-что сообщить. Пути на волю не было. Их жизнь всецело находилась в лапах этих отвратительных существ. Рэм отвернулся от Ларшеля и машинально пригнулся, увидев, что к ним приближается второе существо. Значит, пришло время уводить из клетки новую жертву. Все в пещере замерли. Маленькая девочка лет пяти вдруг захныкала, а потом громко расплакалась. Роза прижала ее к своему толстому животу, пытаясь заглушить отчаянный плач девчушки. Рэм отрешенно наблюдал за происходящим. Что это за отростки, так похожие на цветы, что извивались и раскачивались из стороны в сторону? Может быть, их глаза? А к чему тогда эта пародия на человеческое лицо? Гротескная маска, которую будто в насмешку нацепили обе эти твари. Или эти зеленые, полипы-черви, что шипя извивались под длинным тощим подбородком. Тварь остановилась напротив мужчин. На какое-то мгновение она задержала свое внимание на Гугене Щупите, а потом повернулась к Рэму. Издавая странные монотонные звуки, она указала на Рэма. Его сердце в этот момент было готово выпрыгнуть из груди, а живот болезненно сжался в спазмах. Он, как рыба, хватал ртом воздух. Вторая тварь открыла ворота загона. Рэм окаменел. Тварь подошла к нему ближе и угрожающе занесла над ним приклад ружья. Оказавшись так близко к чудовищу, Рэм ощутил исходивший от его гладкой сероватой кожи слабый запах рыбы. Он приподнялся, но ноги его не слушались. Еще он заметил, что когда выбор пал не на нее, Рина вздохнула с облегчением. Она так и не решилась ответить на его взгляд. Тварь уже поджидала Рэма. Когда Рэм подошел ближе, она крутанулась на пятках и ушла вглубь пещеры, в полной уверенности, что жертва, без малейшего сопротивления, покорно последует за ней. Рэм так и поступил. У выхода из пещеры он весь напрягся, готовый пуститься в бегство, хотя прекрасно сознавал всю тщетность своих намерений. Ему уже было известно, с какой быстротой передвигались эти чудовища. Существо снова посмотрело на него, а затем указало на аккуратную горку из видео и аудиоаппаратуры, принадлежавшей их банде. Рэм от удивления вытаращил глаза. Чего от него хотят? Существо указало на аппаратуру, а затем ткнуло пальцем в Рэма. Тот ощутил слабый проблеск надежды. Может быть, они вовсе и не собирались его убивать. Он тут же снова воспрянул духом. Наклонился и поднял первую попавшуюся вещь. Аудио-видеопроигрыватель Дорган, обеспечивающий высокое качество воспроизведения. Ему показалось, что существо пристально наблюдает за ним. Элементы питания Доргина были почти новыми. Чудовище наклонилось поближе к Рэму, и его оранжевые, похожие на цветы отростки, возбужденно зашевелились. Рэм включил устройство, нажал расположенную на белой панели кнопку. Сразу же засветился главный экран, разделенный на 4 одинаковых по размеру сектора. Рэм опустил аппарат на землю. Существо немедленно принялось за его изучение. Рэм почувствовал, как на него накатывает волна злобной горечи. «Так вот, значит, что тебе надо? Ты погубил столько душ, только ради того, чтобы тебе включили эту штуковину!» В хриплом голосе Рэма звучали истерические нотки. «И ты не знал, что можно было просто вежливо попросить об этом? Эй, ты!» Существо на минуту обернулось. Оранжевые цветы заколыхались снова, а мертвое лицо графа Карбура сначала вытянулось, а потом сморщилось и опало, как пузырь жевательной резинки. Затем последовал знак снова подойти к сложенной в углу аппаратуре. Теперь цель этого чудовища была ясна как день. Оно хотело выяснить назначение бытовой аппаратуры. Рэм отказывался верить в происходящее. Какая польза этому дьяволу от всей этой рухляди? Он выбрал те аппараты, которые еще оставались в рабочем состоянии. Коротковолновый приемник и несколько раций, полученных ими в скотоводческом районе Южного Орента в качестве выкупа за одного регулятора. Кроме того, Рэм откопал сенсорный прибор и клавиатуру компьютера. Их приобрела Уна Лакорди во время последней вылазки в цивилизованный мир 3 года назад, когда она, раздобыв поддельное удостоверение, добралась на автобусе до Фронтана-Бич. Для Рэма это событие стало самым ярким воспоминанием нескольких последних лет. Рэм подсоединил компьютер к видеопроигрывателю, одновременно нажав одну из кнопок. «Привет!» — отозвалась машина приятным, чуть хрипловатым женским голосом. После нажатия клавиши на экране появилось изображение. «Нажмите кнопку отключения, если вы хотите убрать звук!» Компьютеру существо проявило неожиданный интерес. Оно нагнулось и взяло клавиатуру из рук Рэма. Щупальца, выраставшие у него из плеч и подмышек вполне человеческих рук, забегали по клавишам. Экран отзывался на эти нажатия, открывая и закрывая окошки разных секторов. Иногда на нем возникали какие-то графики, иногда блоки сплошного текста. Было похоже, что существо радо находке. Оно вдруг протянуло клавиатуру Рэму, поддерживая ее с боков своими щупальцами. Рэм взял и снова принялся нажимать кнопки, повторяя некоторые операции по нескольку раз, выуживая информацию, заложенную в память компьютера, выводил на экран дисплея знаки алфавита Интерлинга. Не прошло и менее 2 часов, в течение которых существо овладело некоторыми основами человеческого языка и научилось обращению с компьютером, так что теперь оно даже могло самостоятельно выуживать из памяти нужную информацию. Вскоре после этого оно оставило свою новую игрушку в покое, поднялось на ноги и знаком приказало Рэму снова вернуться в загон. Рэм окинул тоскливым взглядом каньон, где лежали сваленные в кучу трупы его товарищей. «Послушай», — произнес он, сделав выразительный жест, — «может, тебе лучше меня отпустить? Разве я не сделал того, о чем ты меня просил? Но почему бы тебе не отпустить меня? Я ведь не желаю тебе зла! Черт тебя побери! Я даже не обернусь в твою сторону!» Тварь подошла к нему ближе. Ее щупальца напряглись, а их кончики блестели, как кремень. Она снова жестом указала Рэму на загон. Второе существо тоже поднялось на ноги и недвусмысленно взялось за ружье. Иного выхода, кроме как подчиниться, у Рэма не было, и он, спотыкаясь, поплелся в загон. «Рэм, а чего ты не дал им себя прихлопнуть?» — пробормотал Варшель. Существо, сжимавшее в руках ружье, подошло к сваленным на пол трупам и, взмахнув мачете, отрезало чью-то руку. Жадно обгладывая свою кровавую пищу, оно вернулось на прежнее место. Тем временем его товарищ увлеченно занимался телевизором. Переключались каналы, загружались программы, по окнам-вставкам бегал курсор. Так прошли долгие часы. К вечеру люди в загоне начали дрожать от холода. Темнело. Люди, как зачарованные, следили за светившимся в дальнем углу экраном. Казалось, будто некий магический кристалл приковал к себе их полные тоски взоры. А чудовище по-прежнему продолжало забавляться телевизором, заставляя экран сверкать все новыми изображениями. После того, как это занятие все-таки ему наскучило, чудовище снова направилось к загону. На этот раз его жертвой стал Ларшель Дево. Ларшель стал сопротивляться. Ему удалось вырваться из объятий чудовища и нанести ему в бок мощный удар ногой. Существо пошатнулось и упало на спину. Щупальца его трепетали в воздухе. Ларшель отскочил от них подальше и забился в угол загона. Поднявшись, существо ухватило его щупальцами за запястье и принялось наносить удары в солнечное сплетение. Ларшель упал на землю, а тварь ухватила его за шею и поволокла несчастного из загона в пещеру. Там она уложила свою жертву на землю, неподалеку от ровного ряда каких-то яйцеобразных предметов размером в человеческий рост. Они были черными с обоих концов и розоватыми посередине. Созревание шло быстро. Скоро пробьет час наступления. Но сначала надо устроить торжественную трапезу. Форма-носитель пришла в негодность, совершенно износилась на клеточном уровне. Ей срочно требовалась замена. Лежа на полу, Ларшель не мог сдержать дрожи. Тварь возвышалась над ним, освещенная лишь светом работающего телевизора. Ларшель наблюдал за тем, как чудовище сморщилось, словно шина, из которой выпустили воздух. Затем его взору предстало нечто, напоминающее небольшую елку с белыми ветвями. Остальные части тела рухнули вниз и легли на пол аккуратной кучкой, как если бы человек сбросил с себя пальто, уронив его на пол. Дерево тоже рушилось, его ветки сливались со стволом, пока не получили сходство с белесоватым столбом. Потом на пол рухнул и столб, превратившись во что-то осклизкое, что-то среднее между змеей и гигантским слизняком, который заполз на отчаянно вопившего и извивавшегося Ларшеля. Тварь сжала Ларшеля, выросшими из нее острыми, как бритва, хрящами, а щупальца принялись изучать его тело, насильно проникая во все его полости. Затем, издав последний сдавленный вопль и передернувшись, тело Ларшеля перешло к мастеру боя. Планы мастера боя начали притворяться в жизнь. Глава 28. Ларшель Дево вернулся из пещеры спустя несколько часов. Он был первым, кто вернулся оттуда живым. Сидевшие в загоне пленники наблюдали за его возвращением широко открытыми глазами. Что это могло значить? Однако с Ларшелем что-то произошло. Его как будто подменили. Он шел слегка пошатываясь, и голова его была как-то неестественно повернута. Рэм сразу заподозрил что-то неладное. Куда подевалась его знаменитая походочка в развалочку? Не ответил Ларшель и на приветствие сидевших в клетке женщин. Рэм был почти уверен, что это вовсе не Ларшель, а некое его подобие, сотворенное чудовищем. «Да это же не Ларшель!» — выкрикнул он. Женщины отпрянули и испуганно забились в дальний угол. Ларшель подошел к загону и остановился, устремив пристальный взгляд на находившихся там людей. Лицо его не выражало никаких эмоций. Рэм мог поклясться, что телом управляет вовсе не Ларшель. Женщины притихли, дрожа от холода и страха. До рассвета оставалось еще несколько часов. Существо подало какой-то звук, издав при этом странный, скрипучий звук. Другая тварь отбросила оружие в сторону и, открыв дверцу загона, вошла внутрь, чтобы проверить, что там с Гугеном Щупитом. Гуген был мертв. Тварь большими шагами приблизилась к женщинам и схватила Рину за руку. Рина взвыла и стала упираться, умоляя Рэма помочь ей. Однако тот был бессилен что-либо сделать и прекрасно знал это. Он отвернулся к стене, пока чудовище тащило Рину в пещеру. Остальные женщины также разразились воплями и рыданиями. Ребенок заплакал, а Рина зашлась тем безумным криком, какой им доводилось слышать и ранее, когда кого-то уводили в пещеру. А в это время тварь, принявшая обличие Ларшеля Дево, стояла с ружьем наготове. Время от времени она издавала какой-то потусторонний звук, как будто через трещины в ее теле вырывался газ. А однажды из ее тела донесся странный стон. Эта внешняя вялость была всего лишь следствием того, что мастер боя еще не обладал достаточным опытом действий в чужом обличии, когда ради проникновения в чужую среду форму носителя следовало использовать в первозданном виде. По правде сказать, мастер боя был весьма обеспокоен. Скорее всего, он был на этой планете один, и ему неоткуда было ждать распоряжений. Что ему было делать? Прежде всего, любой ценой следовало избежать саморазрушения. Это не вызывало никаких сомнений. Но что же дальше? Для принятия правильных решений требовались новые указания. Кроме того, было жизненно необходимо получить доступ к некоторым компьютерным программам, причем особый интерес представляли карты лоции звездного неба. А это, между прочим, было возможно только тогда, когда за ними обращался кто-то лично. И именно для этих целей форму носителя следовало ставить неизменной. У мастера боя еще не было опыта действий в обличии человека, поэтому контроль формы носителя в этом режиме представлял для него особую сложность. Ни в коем случае нельзя было выводить наружу полный набор сенсоров, и мастер боя был вынужден принимать сенсорную информацию из мозговых центров формы носителя. Эти же создания имели на удивление слабый сенсорный аппарат, за исключением области визуального восприятия. Конечно же, формы носителей были грубыми и неотесанными. Их социальная организация являла собой некую аморфную и разобщенную структуру. Отдельные особи были собраны в районы компактного проживания, причем эти сообщества были главным образом сосредоточены в искусственно созданных формах рельефа. Отсюда можно было сделать вывод, что сенсорный аппарат двуногих был продуктом эволюции, а не централизованного научного воздействия. Тщательно изучив образцы человеческой культуры в том виде, как они передавались по телевидению, мастер боя пришел к некоторому пониманию функционирования человеческих языковых систем. Он пока еще не чувствовал в себе достаточной уверенности, чтобы приступить к своей миссии без помощи проводника-аборигена, владеющего местным языком. Это, безусловно, увеличивало риск, однако было неизбежно. Созревание вторичных форм в пещере проистекало согласно графику, и вскоре громадные коконы растрескались, и оттуда показались юные боевые формы. Это были поджарые создания сероватой кожей, закованные в непробиваемые доспехи, но внешне повторяющие основные анатомические черты форм носителей. Однако процессы метаболизма протекали в них с гораздо большей скоростью. Появившись на свет, они тотчас устремились вперед, поражая своей атлетической выправкой. Мастер боя приказал им остановиться. Рэм не сводил взгляда с того, кто еще совсем недавно был Ларшелем. Как ему удавалось издавать эти звуки? Казалось, что внутри него скрежетали, цепляясь одна за другую, какие-то шестеренки. Ларшель повернул голову, чтобы посмотреть на Рэма Кервилига. Его рот приоткрылся, и мертвые губы зомби зашевелились. «Ты мне поможешь!» — произнес Ларшель. Голос его напоминал звук, издаваемый трением шершавой пятки о мокрый бетон. Глава 29. Рэм сидел на заднем сиденье рядом с существом, которое еще совсем недавно было соблазнительной Риной Киршкин. Как и сидящее впереди них существо, которое прежде было Ларшелем Дево, сохранившее внешний облик Рины создания, было напрочь лишено всего человеческого. Главное, оно казалось совершенно неживым и, скорее всего, напоминало неодушевленный механизм. Теперь, если эта новая Рина что-то говорила, голос ее звучал невыразительно, с какой-то заупокойной монотонностью. Существо, бывшее когда-то Ларшелем, занимало сиденье водителя. Оно управляло АТВ вручную. Компьютер был настроен только на изображение дорожной схемы, а навигационный локатор был отключен. На векселе это считалось серьезным нарушением дорожных правил. Однако подобный грех вводился за миллионами рядовых граждан, если те желали превысить скорость или проскочить в природный резерват, или попросту увернуться от налогообложения. Впрочем, мастер боя уже уяснил сущность спутникового контроля и вел машину с предельной осторожностью. Он не выходил на полосу встречного движения даже там, где дорога была совершенно пустынной. Он соблюдал известные ему правила и следовал всем контрольным сигналам. Было бы неразумно привлекать к себе внимание полиции. АТВ плавно катился мимо крошечных городишек штата Южный Кара. Рэм знал их названия почти наизусть. Даунсвиль, Сембрант, Тоскареджо. Когда-то эти места были вотчиной Аюза и в силу удачного расположения были вне досягаемости местной полиции и регуляторов. За окном замелькали знакомые поселки, и сердце Рэма защемило непонятной тоской. Он поинтересовался у своих спутников, куда они направляются, но те не удостоили его ответом. Рэму стало ясно, что кем бы ни были эти существа, им не было никакого дела до него, Рэма Кервиллига. Они отвечали молчанием на его вопросы и почти никогда не оборачивались к нему. Правда, время от времени они все же заговаривали с ним, но лишь для того, чтобы выяснить, какие районы лежали на их пути. И всегда их интерес был прикован к северу. Еще реже они обращались друг к другу, и если делали это, издавали звуки, которые, как ни старайся, нельзя было принять за исходящие из человеческой гортани. Скорее, это был поток скрипов и стонов, которые вполне могли бы издавать цикады, будь они размером с кошку. Каждый раз, когда Рэм слышал их, он холодел от страха. Этот звук напоминал ему о других существах, тех, что походили на странный гибрид человека и борзой. Они, помнится, тоже издавали нечто подобное в ответ на команды этого существа, что было когда-то Ларшелем. Вначале они путешествовали вместе. Старая ТВ Бенюэлей и два ТВ из транспортного подразделения Аюза. Это был некий дьявольский конвой, который, выехав из каньона, свернул на дорогу, идущую вдоль берегов реки Климати, пока не достиг одинокой фермы в местечке Тесквана. К несчастью, на этой ферме имелась небольшая взлетная полоса и пара самолетов. АТВ проехали мимо фермерских угодий и остановились в небольшой лощине неподалеку. Существа, помесь борзой и гладиатора, рассредоточились по кустам, а Рэм остался наедине с существами, похожими на восковые копии Ларшели и Рины. Несколько минут тянулось ожидание. Потом вдалеке раздались вопли. За ними последовал чей-то окрик, а затем и выстрел. Потом все стихло, но ненадолго. Уже несколько дальше от них снова раздалось несколько криков отчаяния, причем каждый длился не более 5 секунд. И вновь наступала тишина. Из приемника их АТВ доносилось странное попискивание и скрежет. Ларшель вывел машину из укрытия. Внутри фермы перед ними предстала картина кровавой бойни. Гладиаторы перебили всех обитателей фермы и теперь застыли в ожидании новых распоряжений. Они обыскали дом и разжились новым оружием, парой пистолетов и винтовкой, а в придачу к ним – допотопным боевым ножом. Среди убитых была женщина, ей отрезали голову, а тело бросили на крыльцо. В кухне в луже растекшейся крови валялся труп полного мужчины, с торчащей из груди рукояткой ножа. Маленького мальчика смерть настигла на лужайке перед домом. Рэм не мог смотреть на крошечное бездыханное тельце. Отвернувшись в сторону, он почувствовал, как ему на глаза навернулись слезы. Рэм сам не ожидал этого. Он уже успел позабыть, когда в последний раз человеческая смерть трогала его очерствевшую душу. Затем существа отвели Рэма к взлетной полосе, пересекавшей небольшое поле. Там стояли два самолета, старый альбатрос и новый летучий дьявол, двухместная игрушка с турбодвигателем. Альбатрос был внушительным неторопливым грузовым самолетом дальнего следования, который пользовался особой популярностью у жителей отдаленных районов Векселя. У Рэма почти не было летного опыта, пилот из него был никудышный, но, как он успел разглядеть, самолеты управлялись при помощи компьютера. Как оказалось, этот факт не вызвал особых восторгов у его спутников. Ларшель, не раздумывая, разобрал панель управления «Альбатроса» и отключил компьютер вместе с навигационным маяком. Ту же самую операцию он проделал и с летучим дьяволом. Кроме того, на каждом самолете они вывели из строя навигационное оборудование. Для этого был использован небольшой портативный клавишный компьютер, который много лет назад купила на Фронтена-Бич Уна Лакорди. С его помощью Ларшель уничтожил навигационные программы машин. Вслед за этим он методично исследовал ручное управление, проверил, хорошо ли реагируют на его команды крылья, а затем, заставив Рэма объяснять ему предназначение незнакомых приборов, изучил остальное устройство обоих самолетов. В конце концов, удовлетворенный тем, что разобрался в обеих машинах, Ларшель проинструктировал борзых гладиаторов, как пользоваться летательными аппаратами. Последние, кстати, принадлежали к тому же классу, что и боевые машины воздушного флота Империи, с той разницей, что были непозволительно шикарными. Там, где летучий дьявол мог вместить не более двух представителей человеческой расы, легко размещались четверо, а то и пятеро боевых форм. Рэм продолжал прислушиваться к скрипучим и плоскливым звукам до тех пор, пока Рина, ухватив словно тисками его плечо, силой не подтолкнула его назад, к машине. Хватка ее была просто нечеловеческой, так что Рэму ничего не оставалось, как подчиниться. Ларшель снова уселся на водительское место, вновь ожил мотор, и машина опять покатилась вперед на своих огромных колесах. Рэм прислушивался, не раздастся ли звук поднимающегося в воздух самолета, но все было тихо. Через пару часов они добрались до Баскинг-Спрингс, крупнейшего в этой части штата. Здесь им предстояло раздобыть новые топливные элементы к машине, у которой почти иссяк энергетический запас. Но сначала они приказали Рэму достать еду. Рэма неожиданно поразило это распоряжение. Он и не предполагал, что эти существа нуждаются в пище. Они скорее напоминали роботов, не знающих чувства голода. Когда Рэм пришел в себя, он велел им ехать к придорожному ресторану под названием «Айя». Они припарковались возле самого переговорного устройства, и, не вылезая из машины, Рэм заказал горячие сэндвичи с молочным коктейлем и хрустящий жареный картофель. Вскоре им навстречу выкатились неуклюжие роботы, неся подносы с обильным угощением в ярких биоупаковках. Рэм проголодался и с жадностью впился зубами в сэндвич. И тут он заметил, что Рина засунула свой сэндвич в рот целиком и проглотила его, совсем как питон, который заглатывает кролика. Затем они потребовали еще. Рэм не успевал делать новые заказы. Казалось, Рина и Ларшель набивали свои животы едой на неделю вперед. Они запихивали сэндвичи в ненасытные глотки и, не моргнув, проглатывали их целиком. Наконец, они все-таки насытились и принялись звучно отрыгивать пищу. У Рэма от этих звуков волосы встали дыбом. Подобное скорее могло происходить из пасти какого-нибудь крупного, плотоядного хищника, например, льва или тигра. Кем бы ни были эти существа, они обладали завидным аппетитом. В конце концов, Ларшель снова завел АТВ. Рэм прокашлялся. Они ведь забыли кое о чем. Автоматические ворота уже успели, взвыв сиреной, перегородить им дорогу. Защищенные химеры на башенках задвигали объективами, чтобы поймать в кадр машину нарушителя. Оба существа обернулись к Рэму. У обоих был обеспокоенный вид. Рэм был в шоке. В этой ситуации могло произойти все, что угодно. А оба его спутника были вооружены. «В чем дело?» — спросил Ларшель. «Мы не расплатились за обед». «Не расплатились?» «Ну да, не дали им денег в обмен на пищу. Бесплатно здесь не кормят. Вот так», — объяснил Рэм. Существо на минуту задумалось над сказанным, потом изрекло. «Ага, в обмен на пищу, необходимо отдавать стоимостные единицы. Значит, система вознаграждения в виде стоимостных единиц распространяется у форм носителей на пищевые запасы. А какие стоимостные единицы есть в нашем распоряжении? Какие еще стоимостные единицы у формы носителей? Что за абракадабра? Откуда мне знать? — ответил Рэм. У меня как-то не было случая прихватить с собой хоть что-нибудь, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Как это, о чем я? Что это значит? Рина была явно озадачена. Ларшель вернулся к обсуждению проблемы. Что мы можем предпринять? Рэм с трудом проглотил комок. Если тут начнется заварушка, его как пить дать прихлопнут как муху. Посмотрите в бардачке, пробормотал он. Может, там найдется кредитная карточка? А затем, как только умел, растолковал им принцип ее действия. «Система хранения стоимостных единиц», — подытожило создание по имени Ларшель. На их счастье, в бардачке обнаружилась небольшая серебристая заправочная карточка Эпоксу банка, выданная на имя Джаада Бенюила. На ней стоял адрес, но название ни о чем не говорило Рэму. Рэм протянул ее роботу, и через секунду получил ее назад, вместе с причудливо напечатанным на небольшом листке счетом. В воротах щелкнули замки, а химеры отвели объективы в сторону. Через полминуты Рэм почувствовал, что его пульс начал биться гораздо спокойнее. Но как ему спасать собственную шкуру в подобных ситуациях? Малейшая оплошность могла привести к катастрофе, причем Рэм стал бы одной из первых ее жертв. Оставалось одно — побег. Он должен был под любым предлогом ускользнуть из лап этих тварей. Следующей остановкой на их пути была автозаправка. Этих заведений на Баскинг-Спрингс вдоль главной дороги было не менее дюжины. И снова карточка Эпокса-банка, принадлежавшая когда-то бедняге Джаду Бениелу, выручила их, не вызвав никаких подозрений. Во время заправки существа оставались в машине, и Рэм на заднем сиденье вынужден был остаться тоже. Как только они снова выехали на дорогу, машина взяла курс на север и, набирая скорость, понеслась по главной автостраде штата Кара. Вскоре Рэму стало ясно, что они уже достигли северной его части, оставив далеко позади южные земли. Перед ними лежал Централ Кара-Сити, начиналась шестирядная автострада, что пролегла через холмы Феликс и вела на север, примехонько к Кара-Сити. Неужели они направляются туда, именно в Кара-Сити, столицу всего Векселя? Рэм надеялся, что так оно и есть. В таком гигантском муравейнике ему легко мог бы подвернуться случай затеряться в толпе и унести подальше ноги. По крайней мере, шансы совершить побег здесь были значительно выше. И, как ни странно, Рэму не терпелось взглянуть на огромный город. С самого детства он жил мечтой хоть раз побывать там, но ему так и не удалось выбраться дальше Фронтана-Бич, да и то всего пару раз. И вот теперь за окнами мелькали очертания Кара-Централ, столицы штата, а еще час спустя, весь в завесе дыма, перед ними вырос Буркейт-Сити, который раскинулся как раз посередине главного железнодорожного района планеты. Буркейт был здесь главным отравителем окружающей среды, и дальше за ним голые южные отроги холмов Феликс представляли собой печальное зрелище, давно лишившихся украшавших их когда-то лесов. Изъеденный кислотными дождями ландшафт был практически мертв, и вдоль дороги, то там, то здесь, высились обветренные скалы, на которых отказывалась расти даже трава. Когда они миновали холмы и покатили дальше, к северному побережью, вдоль дороги снова появилась растительность, а вслед за ней и небольшие, ласкающие взор, ухоженные городки, которые один за другим, бесконечной цепочкой, мелькали за окнами машины. Это были излюбленные места отдыха представителей среднего класса Кара-Сити, поэтому эти городки были вылизаны до блеска. За ровными рядами выстроившихся деревьев можно было разглядеть роскошные виллы. К полуночи они добрались до предместий самого Кара-Сити. Огни автострады вливались в калейдоскоп других огней, а впереди сверкали и переливались россыпью рекламного фейерверка городские небоскребы. Существа что-то быстро обсудили между собой. Рэм уже не сомневался, что они прибыли в пункт назначения. На контрольном экране зажглась схема автомобильных магистралей города. Ларше легким движением переключил контрольные кнопки. Он уже научился обращаться с принятыми у людей системами контроля. Будучи закованным в тесные рамки немодифицированной формы носителя, мастер боя сумел лучше понять эргономику человека. Он сделал для себя вывод, что человеческая культура гораздо сложнее, чем он предполагал, и теперь, буквально на каждом шагу, его ждали новые открытия. На карте города зажегся голубой индикатор маршрута. Этот маршрут пролегал по южной окраине, вдоль главной трансконтинентальной автострады. Затем они направились на юго-запад. Рэм был прав, их путь пролегал где-то по кольцу столичных пригородов. Почему существа выбрали именно этот район? Что им здесь надо? Может быть, у них здесь друзья или союзники? Вскоре он сможет узнать, в чем дело. Это было единственное, что он знал наверняка. АТВ продолжал свой путь сначала по гигантской автомобильной развязке неподалеку от центра, а затем снова через пригородное кольцо и выехал к кварталу невысоких небоскребов, симпатичных зданий из белого камня. Университет Каудрей. Бросился в глаза ему гигантский неоновый знак, возвышавшийся у обочины. Так значит, существам взбрело в голову расширить образование? Не иначе, как они собрались прослушать курс гуманитарных наук, ухмыльнулся про себя Рэм. Рина, обернувшись, смерила его холодным взглядом. Ее застывшее будто маска лицо не выражало никаких эмоций. Автомобиль подъехал к университетской стоянке и замер. Ларшель открыл дверцу. «Что мы здесь делаем?» — поинтересовался Рэм. «Нам нужна библиотека. Необходимо изучить банк данных», — ответил Ларшель. «Но библиотека, к вашему сведению, откроется только утром. Нормальные люди по ночам спят. Понимаете, спят». «Нет, не понимаю, как это спят?» «Ну тогда тебе не объяснишь. Старина Ларшель, тот был не дурак поспать. Очень даже любил поспать». «И сколько ждать, пока библиотека откроется?» — спросило существо. «Она откроется утром, когда будет светло». Существа принялись обмениваться своими скрипучими звуками и принялись ждать. Рина пошла на разведку местности и, вернувшись, доложила, что в этой части искусственного ландшафта почти не наблюдается деятельности форм носителей. Они снова стали ждать, не выключая света внутри машины. Рэм вздремнул. Несколько часов спустя он, вздрогнув, вернулся к мрачной действительности. Поскольку он спал, скорчившись в неудобной позе, его шея и плечо нещадно болели. Первым молчание нарушил Ларшель. «Ты пойдешь с нами в библиотеку. Ты будешь за нас говорить». Именно это Рэм и предполагал. «Ладно, так я и думал. Зачем же еще я вам понадобился?» «Мы занимаемся исследованиями. Нам нужен доступ к звездным каталогам». «К звездным каталогам? Уж не собрались ли мы в путешествие?» «Звездные каталоги. Если ты попытаешься бежать, мы убьем тебя на месте. Понял?» Это было какое-то наваждение. Походка существа была совершенно неестественной. Либо слишком механическая, либо слишком развинченная. И хотя внешне они напоминали людей, человеческого в них было мало. Рэм пошел на полшага впереди них, к дверям библиотеки. Там он раздобыл ему удостоверение, объяснив сотрудникам регистратуры, что его спутники принадлежат культу Дервиша и по соображениям веры дали обет молчания на целый год. Он сам якобы вещал от их имени. На это библиотекарша заметила, что многое в жизни повидала, но с подобным сталкивается впервые. Карточка Джада Бенюила снова сделала свое дело, и так как для доступа к каталогам не требовалось разрешение службы безопасности, вскоре вся компания уселась вокруг голографического видеостола, на синевато-чернильной поверхности которого проецировалось изображение космического пространства с бесконечными мириадами звезд. Ларшель выбрал определенный набор карт, которые он хотел изучить досконально. Рэм успел разглядеть пометку с шифром «Регрессивная звездная серия, кристалл Артаджа». Они получили несколько подвижных карт, изображавших в увеличенном масштабе группу звезд, большей частью значительной яркости и перемещающихся в пространстве. Почти все эти звезды неслись в одном направлении. Рэм решил, что это был орбитальный дрейф вокруг центра галактики, и лишь несколько светил передвигались в противоположном направлении. Звезды мчались по своим гигантским орбитам. В серии Артанжа было около сотни подвижных карт. Вскоре Рэму все это ужасно наскучило, однако Ларшель и Рина, оцепенев, погрузились в изучение движущихся образов межзвездного пространства. Рэм задремал. Карты серии Артанжа, выполненные с кропотливой дотошностью около 2000 лет назад, уже несколько часов сменяли друг друга на экране видеопроектора. Глава 30. Мастер боя тщательно разработал план действий. Ситуация требовала предельной осторожности. Центральные узлы его нервной системы относились к разряду невосполнимых ресурсов, по крайней мере в самое ближайшее время. Располагая достаточным количеством времени, вторичная форма сумеет вызреть для создания банка резервных органов, но пока что для проведения ближайшей операции мастер боя был в полном одиночестве. К несчастью, центральный мыслительный орган человека был наделен недюжинными способностями. Эти двуногие создания заставляли его беспрестанно удивляться. Во-первых, они были чудовищными индивидуалистами, однако для принятия решений могли создавать организмы сообщества, при этом были начисто лишены способности подчиняться принятым ими самими же решениям. По-видимому, у них полностью отсутствовал встроенный биохимический контроль над поведением каждой отдельной особи, поэтому их социальная организация постоянно находилась на грани хаоса и краха. Но именно эта разобщенность порождало динамичное, устремленное к новым свершениям сообщество. Все это озадачивало и ставило в тупик мастера боя, и, кроме того, требовало тщательной отработки приемов инфильтрации, чтобы успешно проникнуть в созданную человеком сеть межзвездных коммуникаций. Абсолютно все в разработанном им плане основывалось на первичном успехе их звездного поиска, когда они скрупулезно изучили по сериям Артанжа все известные звездные перемещения. Этот гигантский труд был проделан около 2000 лет тому назад, после критических событий, произошедших на одной из пограничных планет. Составление серии было по существу попыткой проследить перемещение звездной массы галактики на протяжении миллиардов лет. Мастер боя успел изучить историю Саскоча с помощью компьютерной энциклопедической памяти, обнаруженной им в доме Джада Бенюэла. Пограничная планета Саскоч подверглась нападению со стороны небольшого отряда боевых форм империи. В том, что это были именно они, у мастера боя не возникало никаких сомнений. Однако эти боевые формы не до конца оценили способности человечества. Саскоч превратился в мишень для огромного флота, который, выбив ее из орбиты, покончил с нависшей угрозой. Из того, что мастер боя смог уяснить себе относительно метода атаки, явствовало, что экспансия началась с одной единственной боевой формы, которая недооценила уровень развития человечества. Эти события стоили людям целого обитаемого мира и невосполнимого источника ресурсов, так как в конце концов они были вынуждены уничтожить планету ради собственного спасения. Однако при этом был захвачен и подвергся лабораторным исследованиям навигационный кристалл империи. Именно благодаря этим исследованиям стало возможным создание звездных карт серии «Кристалл Артаджа». На мастера боя произвел впечатление масштаб усилий, потребовавшихся для создания этих таблиц. Перед человечеством стояла цель обнаружить первичный мир обитания империи богов Аксона Нейрона. Люди поняли назначение кристалла на удивление быстро. Затем они сделали попытку отнести каждую звезду к определенному спектральному классу. Эта задача была уже гораздо сложнее, так как кристалл искажал истинные цвета. Как только людям показалось, что их цель достигнута, они попытались предсказать будущее каждой из звезд, то есть эволюцию светил в главной фазе развития, вплоть до превращения в гиганта или карлика. Предполагалось, что события войны Звездного Молота произошли примерно около миллиарда лет тому назад. Большинство звезд, представленных на картах кристалла, с тех давних пор уже прожили свои жизни и превратились либо в карликов, либо в экзотических исполинов Вселенной, нейтронные звезды или черные дыры. Поэтому люди пустились на поиски закономерностей в расположении черных дыр и нейтронных звезд, пытаясь найти среди обозначенных на картах ярких звезд древности соответствие им. Черные дыры, разумеется, были им прекрасно известны, так как являлись неотъемлемыми звеньями системы так называемой глубокой связи. Теперь все они были занесены в каталоги и находились под неусыпным контролем. В результате этого всеобъемлющего исследования в каталог удалось занести огромное количество черных дыр, разбросанных по всей галактике. Таким образом, была создана обширная база данных. Когда обнаружилось, что положение черной звезды совпадает с положением звезды предполагаемого размера и вида на какой-либо из карт кристалла Империи, то движение ее вокруг центра галактики прослеживалось вглубь веков, чтобы еще раз проверить правильность проекции кристалла. Все это требовало небывалых усилий и компьютерной техники. Особенно трудно было произвести компьютерный трекинг несметного количества карликов. Ситуацию осложняло то, что положение многих из них не было известно, так что каталог был далек от завершения даже тогда, когда человечество достигло стадии космической цивилизации ИТА. В итоге дело так и не было доведено до логического конца. Было получено несколько соответствий, но многое еще оставалось недосказанным и весьма приблизительным, чтобы из этих наблюдений можно было составить надежную базу данных. В конце концов, исследователи сдались. Случилось это после смерти Рибина Агартаджа, чье имя было присвоено звездным сериям. Мастер Буэ не переставал удивляться, что же заставило именно этого представителя человеческой расы взяться за такой гигантский, изнуряющий труд. Это попросту не вписывалось в общую модель поведения человеческих особей. Во время его собственных поисков среди карт серии Артаджа у мастера Буэ было одно серьезное преимущество. Он знал первоначальное положение своей родной звезды в галактических таблицах Империи. Проделав небольшую работу, он установил соответствие между разработанной в Империи сеткой и картографической системой людей. Нужная ему звезда еще не погасла, и хотя она и не была столь яркой, ее можно было узнать на карте. Это была небольшая, оранжевая звезда. Она производила впечатление заурядного небесного тела. В ней трудно было заподозрить нечто удивительное. По крайней мере, материал серии Антаджа не давал для этого никаких оснований. Это был удаленный партнер одной из звезд класса R, которая давным-давно успела превратиться в белого карлика. В результате звезда класса R заняла главное место в этой двойной системе, и ее галактическая орбита слегка отклонилась от первоначальной. Серии Гарнтаджа позволяли мастеру боя заново отыскать его родную звезду. Ровное оранжевое сияние на фоне галактической тьмы. Мастера боя удивляло то, что такая ценная информация может быть доступна каждому. Его поражала открытость радиодиапазона и богатство коммуникативной сети, которая пронизывала хаотичную человеческую цивилизацию. Каждый раз, когда мастер боя вглядывался в этот хаос, он испытывал нечто вроде головокружения. Миллиарды особей, наделенных свободой волеизъявления, ежеминутно соприкасались друг с другом на матричных уровнях их экономического и социального выбора. И все же из этой статической массы можно было извлечь разнородные модели. Люди обладали свободой выбора в том, что касалось образа жизни, размножения и передвижения, в том числе и космического. Особенно это касалось тех из них, кто располагал достаточным количеством стоимостных единиц. Все это происходило так, как если бы в его родном мире борьба за власть между высшими формами распространилась на все формы в рамках империи богов Аксона Нейрона. Как если бы формы всех уровней вдруг получили доступ к секретам первого уровня и вздумали действовать в соответствии с ними, как если бы все формы получили равные права на размножение. Сама идея была просто невероятной и даже пугающей, ведь она предполагала возможность успешного развития цивилизации, в основе которой лежал социальный хаос. Это человечество превратило огромную часть галактики в среду своего обитания, расселившись на гораздо большем пространстве, чем это когда-либо удавалось империи богов Аксона Нейрона. Значит, в чем-то они могут быть правы. Мастер Боя мысленно сделал жест, равнозначный пожатию плечами. Просто времена теперь не столь суровые. Знали бы эти люди, что такое постоянная угроза со стороны заклятого врага, батрахийцев. Хаотичная человеческая цивилизация не имеет шансов на выживание, столкнувшись с разящим лезвием воли империи, особенно если последняя, возродившись, возьмет на вооружение новые технологии этой невероятной эры. И все-таки от этих двуногих можно было ожидать любых сюрпризов. Таким образом, мастер Боя столкнулся с неожиданной проблемой. Несмотря на постоянные радиообращения к населению не впадать в панику, жители планеты были не на шутку чем-то перепуганы. В полную противоположность тому, что им приказывали, они набивались в свои транспортные средства и устремлялись к ближайшему космопорту, вновь услышав по радио, что некое чуждое создание выпущено на волю в отдаленных горах Руйнард, в результате чего весь вексель буквально находился на чрезвычайном положении в соответствии с небезызвестной директивой 115. Ближайший космопорт буквально оказался заблокирован плотным кольцом припаркованных машин, которые забили даже подъезды к нему. Поэтому будет непросто попасть на его территорию и еще труднее покинуть планету. Мастер Боя поначалу решил, что разумнее всего затаиться и выждать, пока не уляжется первая волна паники. Но затем он все же вернулся к первоначальному плану. Для него было жизненно необходимо бежать прямо сейчас. Ведь за ним тянулся целый шлейф улик, начиная с имения графа, фермой и заканчивая каньоном у реки Климати. Кроме того, возникшая паника свидетельствовала о том, что люди осознавали, какая угроза нависла над ними в результате появления на планете мастера Боя. Центральные органы, располагавшие безграничной властью, безусловно предпримут ответные действия. Охватившая планету безумие постепенно сойдет на нет, ситуация будет взята под контроль, и тогда его побег станет попросту невозможен. Оставаться здесь значило ставить себя под угрозу разоблачения и гибели, или еще хуже, плена. Поэтому, обнаружив на картах местоположение родной звезды, мастер Боя перешел к следующей фазе осуществления своего плана — проникнуть в космопорт и на межпланетном корабле покинуть планету. Но добраться до космопорта в условиях возникшей паники можно было только по воздуху. Мастер Боя поднял взгляд вверх. Воздушные суда всех форм и размеров спешили в направлении космопорта. Рэма Кервилига снова бросила в дрожь, когда мастер Боя переключил свое внимание на него. «Как мы можем раздобыть себе в пользование самолет?» Рэма немел. «Не знаю, надо подумать». «Поторопись». Они вышли из библиотеки в 12 часу дня и покатили по автостраде, ведущей в космопорт. Вскоре они попали в ужасную дорожную пробку. Более часа ушло у них на то, чтобы продвинуться вперед на какие-нибудь 5 миль. Рэм снова принялся обдумывать сложившуюся ситуацию. Как он проведет на борт самолета эту жуткую парочку монстров, в которых не было ничего человеческого, чтобы затем добраться до космопорта? «Едем в центр», — произнес он после недолгих раздумий. «Попробуем пробраться на вертолет какой-нибудь фирмы». Крыши почти всех городских небоскребов имели наверху площадки для посадки и взлета воздушных транспортных средств. Мастер Боя согласно кивнул. Центр города находился в противоположном направлении от места скопления обезумевших жителей. АТВ развернулся и, описав круг, снова покатил на север, в сторону городского центра. Меньше чем за час они отыскали подходящее здание. Небольшие вертолеты то и дело садились и взлетали с его крыши. Внизу у входа в здание собралась толпа. Главным образом это были служащие фирмы, «Ты поможешь нам сесть в вертолет», — проговорил мастер боя. «Если попробуешь бежать, мы убьем тебя». И Рэм был вынужден стать сообщником в осуществлении их плана. У каждого входа была выставлена вооруженная охрана. Рэм предложил заняться поисками служебного лифта. Возможно, он соединял крышу с автостоянкой в подвале здания. Они поехали через барьер вниз по пандусу. Удивленные охранники открыли огонь и бросились за ними в погоню. АТВ развернулся и на полной скорости съехал на 3 уровня вниз. Мастер боя остановил машину и выбрался наружу. Таща за собой Рэма, он сорвал с петель дверь аварийного выхода, продемонстрировав при этом такую недюжинную силу, что Рэм от удивления открыл рот. После этого он устремился вверх по ступенькам пожарной лестницы, но еще больше Рэм был поражен той скоростью, с какой они понеслись вверх. Когда Рэм стал отставать, Рина схватила его за руку и потащила вверх по ступенькам. С пожарной лестницы они выбежали в коридор первого этажа. Отсюда они направились вглубь здания, по дороге взломав одну из дверей, чтобы проникнуть в вестибюль, куда выходили шахты лифтов. В вестибюле стояла группа людей, застывших от ужаса, когда 3 неизвестных ввалились туда через выломанную дверь. Все стояли, окаменев от страха, пока эти 3 рядом с ними ожидали лифт. Каждому хотелось одного — поскорее попасть на крышу, чтобы встать в очередь на вертолет, который доставил бы их в пригородный автопарк. Хотелось поскорее добраться домой, чтобы оказаться в безопасности, среди родных стен и в кругу семьи. Что касается Рэма, то ему хотелось как можно скорее перевести дух. Под струйками тек у него со лба, струился по спине и ногам. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Их 3 так и стояла там. Груди вздымались. Воздух со свистом жарко втягивался в разгоряченные легкие, а группка служащих, стоявшая рядом с ними, делала вид, что ничего не замечает. Наконец, лифт плавно достиг крыши. Их взору открылась захватывающая дух панорама города. Этот небоскреб был одним из самых высоких в Каудрей-Сити, поэтому зрелище было поистине впечатляющим. На одной стороне крыши, под прозрачным колпаком, был разбит сад, где за обедом встречались высшие чины. На другой стороне находилась взлетно-посадочная площадка для вертолетов. Шахты лифтов выходили в отдельное сооружение, примыкающее к салону зимнего сада. Сад был полон сотрудников, ожидавших своей очереди на вертолет. Каждый под любым предлогом старался улизнуть домой с работы как можно раньше. Человеческая очередь тянулась вдоль стеклянных стен салона к турникету вертолетной площадки. Один вертолет только что взмыл вверх, со свистом разрезая лопастями воздух. Внутри салон был также до отказа набит людьми. Мастер боя встревожился, смогут ли они добраться до воздушных машин. Он изучил строение салона. Это было здание-колпак с зеленой металлической крышей, которая, как бородавка, сидел как раз посередине верхней площадки небоскреба. В дальнем его конце виднелись воздушные машины. По всему периметру колпака тянулся ряд иллюминаторов. Если разбить один из них, то можно легко выбраться наружу. Это казалось единственно выполнимым решением, если не отметать в сторону попытку проникнуть на взлетную площадку через турникет. Рэм предостерег их от этого, ведь у них не было удостоверений личности. Мастер боя быстро переговорил со вторичной формой, после чего приказал Рэму следовать за ним и воздержаться от глупости, если ему дорога жизнь. Они протолкнулись в салон и устремились к его середине. Здесь располагалась кухня и кладовые. Кухонные помещения были пусты, и большинство дверей заперто. Мастер боя заставил форму носителя, что когда-то была Ларшелем Дево, еще раз продемонстрировать нечеловеческие усилия для того, чтобы взломать замок на двери, ведущий в пустое кухонное помещение позади ресторана. За кухней находился коридор, по обеим сторонам которого располагались другие помещения. На крыше имелся иллюминатор. Внезапно до них донесся вой сирены. Голосом робота была объявлена тревога. Обнаружено вторжение чужаков. Терять время было непозволительной роскошью. Вторичная форма подпрыгнула будто с трамплина со скрещенных рук формы носителя мастера боя и, распрямившись как пружина, сумела ухватиться за выступ, идущий по периметру иллюминатора. Рэм в изумлении наблюдал за тем, как тело Рины совершило нечто невероятное. Затем она, цепляясь только кончиками пальцев, подтянулась вверх и перебросила свое тело через выступ. Мастер боя взломал дверцу пожарного крана и размотал хранившийся внутри шланг. Затем сделал несколько вращательных движений свободным концом шланга и с поразительной точностью метнул его вверх, в руки вторичной форме. «Наверх!» — скомандовал он Рэму Кирвелигу. Глава 31. Пока акула гудела над проплывающим внизу городом, полковник Чанг смотрела на расстилающуюся перед ней панораму невидящим взглядом. Главный вопрос по-прежнему не давал ей покоя. Куда же подевалась чертова тварь, из-за которой началась вся эта катавасия с директивой 115? Прошло столько дней, но никто не нашел и волосинки с ее головы, не говоря уже о целой шкуре. На какие еще уловки она способна? А может быть, она покончила с собой? Что за примитивная мысль? Тем более, что тело так и не было найдено. Неужели Луиза и впрямь войдет в историю, как некая баба, которая, будучи планетарным командующим, запустила в действие директиву 115, якобы для поимки враждебной биоформы, но так и не обнаружила ее? На какую должность она может претендовать после всего этого? Командовать астероидом в какой-нибудь голой, как лысина, звездной системе, где-нибудь на самой макушке галактики? А может быть, в обществе роботов нести вахту на заправочной станции, что вращается вокруг какой-нибудь метановой планеты, а вокруг ни единой живой души. Луиза снова связалась с капитаном Качестером. Капитан не скрывал злорадной ухмылки, он явно упивался ситуацией. После взрыва в компьютерном зале базы Луиза подумывала, не арестовать ли его. Однако затем началась вся эта суматоха с директивой, и Луизе стало не до Качестера. И вот теперь капитан с каждым часом все более наглел и не скрывал своего торжества. Если вся эта заваруха окажется обыкновенной химерой, то полковник Чанг сама себе подписала приговор, а следовательно ему можно успокоиться по поводу расследования взрыва в компьютерном зале или по финансовой ревизии базы за последние несколько лет. «Я должен доложить вам о повсеместной, не поддающийся никакому контролю паники, полковник», — произнес Качестер. «Я еще не в курсе относительно количества жертв, но в любом случае вам придется нести ответственность, и немалую». «Да, капитан, благодарю вас». «И еще, полковник, я получил уже 6 звонков с угрозами от Комитета по спасению общества. Смотрите, на вас уже объявлена охота». Луиза прервала связь. «Не исключено, что тварь подцепила какую-нибудь болезнь. А может быть, крестьяне ранили ее настолько серьезно, что она испустила дух? Угнанный из фермы АТВ так и не был найден. Скорее всего, опознавательный маркер на крыше мотора был нейтрализован либо самим владельцем-фермером, либо угнавший автомобиль тварью. Крестьяне, подавшиеся в либераторы, обычно так и поступали с опознавательными отметками на своих машинах, что в данной ситуации было весьма не кстати. А что еще хуже? Местная полиция, к удивлению Чанг, сплошь и рядом отказывалась сотрудничать и не проявляла особого рвения при выполнении распоряжений ИТА. Но если они и смогут выйти на след угнанной машины, то как им разгадать замыслы твари и путь ее следования? Луиза в отчаянии всплеснула руками.